Тот лишь удивился. «Адвокат, и путешествуете вторым классом, Хер Ларсен, знаете ли, несколько бережлив. А именно по его заданию я отправился в Нью-Йорк». «Понятно. Ладно, проходите». И он показал мне на дверь одного из кубриков. «Еще раз», — с улыбкой говорил сэр Теодор, — «когда я вошел, я весь вечер был в баре, и ваши люди меня схватили, не задав ни единого вопроса, когда я возвращался к себе». «Здравствуйте», — сказал я человеку, взявшего на себя роль сыщика. «Я адвокат Эрик Арвидсен, и я могу подтвердить, что этот человек находился в пивной примерно столько же, сколько и я, с 7 часов вечера и до половины 10. Это же, я полагаю, смогут подтвердить и служащие бара, и другие посетители». Тот посмотрел на меня, как на врага, похоже, обрадовался, что поймал злодея, а тут вся его стройная теория рушится, и сказал: «Господин адвокат, и, как вы знаете, вы не имеете права расследовать какие-либо серьезные преступления. Вы обязаны сдать обвиняемого властям близлежащего города, в данном случае Кристиансенда. Мы только что из него ушли, господин адвокат. А с кем имею честь? Кстати, Арна Арнисен, первый помощник капитана. Так вот, Хер Арнисен, расскажите, как было дело? К нам пришла некая Фрихерин Никнакхилм с родителями и рассказала, что около 8 часов вечера она случайно проходила мимо двери господина Феллона, баронета сэра Теодора Феллона». Ответил я и пожалел об этом, в глазах баронета появился нехороший блеск, ведь откуда я мог такое знать, но Арнисен заблеял. «Я не знал, что господин Феллон, Фрихер, баронет», усмехнулся тот, «но это дела не меняет. Присоединюсь к просьбе господина адвоката, рассказывайте дальше». Дверь, с ее слов, неожиданно распахнулась, и ее втянули внутрь, после чего схватили за одежду и потянули. Она изо всех сил ударила сэра Теодора по лицу. Тот на секунду отпустил ее, и она убежала. Спросите у нее, уверена ли она, что это был именно сэр Теодор, и расскажите ей, что он в это время был совсем в другом месте и на другой палубе. Она уже рассказала, что в каюте было темно, но кто это мог быть, кроме сэра Теодора? Только она называла его этим подлецом Феллоном, без титула. Неужто она лгала? Но рукав ее куртки был надорван. Я полагаю, что она сказала правду, разве что приняла кого-то другого за меня, кивнул сэр Теодор. Вот только очень интересно, кто это мог быть в моей каюте. Но, думаю, вычислить его будет нетрудно, у него наверняка будет свежий синяк на физиономии. Знаете, вы правы, сказал Арнисен. Тем более у вас никаких отметин на лице нет, разве что глаза заплаканы. А вот это, не ваше дело, сэр Теодор привстал и навис над помощником капитана. «Поверьте мне, сэр Теодор, я не хотел вас обидеть», – заверещал тот. «Позвольте предложить вам линейного аквавита 35, самого настоящего. Неплохо было бы найти злоумышленника», – сказал сэр Теодор. «Вот только сегодня все, наверное, уже спят. Но завтра утром достаточно будет взглянуть на физиономии пассажиров. У кого синяк на лице, тот и преступник», – догадливо продолжил помощник капитана. «Именно так, в дверь постучали». «Господин помощник капитана, я вахтенный, Андрисен, видел, что по палубе прогуливался пассажир первого класса, и отошел на другой конец палубы, согласно вашим инструкциям, и вдруг мне что-то почудилось. Я обежал палубу и увидел, что пассажира этого нигде не было, но к кнехту был привязан веревочный трап. В море ничего видно не было, но я услышал звук, похожий на плеск весел, после чего я сразу же поспешил к вам. Откуда вы знаете, что это был пассажир первого класса? Да я его не раз уже видел, такой высокий, пониже этого господина, конечно, и всегда один. Вот только в свете лампы мне показалось, что у него на лице синяк. 6 марта 1855 года, борт парохода Роскильде, в Северном море по пути в Нью-Йорк, Фридрих Энгельс, специальный корреспондент газеты Нью-Йорк Дейли Трибьюн, хоть и под чужим именем. «Разрешите?» – спросил чей-то голос, на весьма неплохом английском, но с небольшим акцентом, возможно, русским. Я поднял голову и не поверил своим глазам. Напротив меня стоял никто иной, как сэр Теодор Феллон, он же, насколько мне было известно, политический беженец из России по имени Федор Филонов. Тот самый, про которого некоторые газеты, естественно, издаваемые вне Соединенного Королевства Англии, Шотландии и Ирландии, а также ее владений, писали, что дружба королевы и этого новоиспеченного баронета доходила до постели. Многие другие, более дружественные к этой империи, гневно опровергают эти слухи, хотя сам факт их упоминания сделал баронета знаменитостью во всем мире. У меня, должен признаться, имеется информация из целого ряда разных источников, что королева, когда ее дражайший супруг находится вдали от нее, не гнушается подобного рода контактами то с некоторыми преданными слугами, а то и с одной или даже двумя дамами. Конечно, мне стопроцентно неизвестно, так ли это на самом деле, я при этом не присутствовал. А что она уединялась с этими людьми в спальне на всю ночь? Так, может быть, она играла с ними в шахматы либо вела душеспасительные беседы о несовершенстве мира. Но даже если там происходит то, что обычно происходит в таких ситуациях, то я не вижу в этом ничего предосудительного. Я лично считаю, что сам институт семьи – это пережиток авторитарного прошлого и должен быть уничтожен, и что у каждого должно быть право спать с теми, с кем он хочет. У меня, например, две спутницы жизни – Мэри Бёрнс и ее молодая сестра Элизабет. Мы и живем втроем, но это никак не мешает мне время от времени проводить время в компании других женщин. А почему у английской королевы не может быть такого права? Но удивило меня не это. Вчера все только и говорили о том, что Феллона повязали за нападение на дочь его соседей по столу, Фрихерринник Нагенхельм. А сегодня он снова на свободе, и его даже почему-то подсадили ко мне. За этим столом я сижу вот уже два дня. Сначала я принимал пищу за столиком у окна. Я был там один, но в Кристиании ко мне подсадили купца Магнуса Миккельсена с супругой Турит и дочерью Гунвар. И если Турит – просто склочная и занудливая баба с жутким характером, то Гунвар – 15-летний бутон, который только-только начал распускаться и ждет пчелки, которая его опылит. Но когда я начал оказывать девчушке знаки внимания, все-таки я не урод и знаю, как вести себя с женщиной, чтобы она рано или поздно оказалась в моей постели, ее мамаша пошла к помощнику капитана и потребовала, чтобы меня пересадили от них подальше. Таким образом, я оказался здесь, в темном углу. Сначала я восседал за столом в гордом одиночестве, но вчера у меня появился сосед, некто Фрэнк Киговард, корреспондент неизвестной мне газетенки с рабовладельческого юга Америки, из какой-то дыры под названием Балтимор, или, быть может, Балтимор. Впрочем, не все ли равно, его удостоили сомнительной чести оказаться в Мимиле, именно так я назвал свой стол по имени самого отдаленного немецкого города, расположенного где-то далеко на северо-востоке, за то, что он разбил своему соседу, какому-то купчишке, рожу. Видите ли, тот начитался хижины дяди Тома и не нашел ничего лучше, чем высказать Фрэнку все, что он думает о его соотечественниках. Результат налицо, точнее, на лице купчишки, а я, наконец, обзавелся соседом. И, если честно, то хоть и осуждаю про себя южан, но вслух об этом за столом ничего не говорю. Впрочем, и с этим Феллоном надо быть поосторожнее. Да, он политэмигрант, но далеко не все политэмигранты склонны работать на погибель своей страны, как это делает, например, Алекс Герцен. А Россию мы с Марксом ненавидим. Более того, я так надеялся, что англичане с французами помогут туркам уничтожить это инородное азиатское государство, посмевшее считать себя частью Европы. И я через Маркса договорился с Хорасом Грилли, издателем и главным редактором New York Daily Tribune, о написании цикла статей об этой войне, под именем моего друга. И если вы видели статьи в этой газете, подписанные Карл Маркс, то знайте, они вышли из-под моего пера. Сначала я решил отправиться к месту событий со знакомыми, решившими посмотреть на разгром русских на Балтике с борта своей яхты. Но, увы, вместо ожидаемой победы над русскими я увидел разгром союзников, а также потопление одной из яхт, причем стреляла по ней явно французская батарея. Как бы то ни было, в моей статье о битве при Бомарсунде вину за убийство мирных яхтсменов я возложил на русских, а про национальную принадлежность стрелявших умолчал. Вернувшись в Англию, я сумел договориться о том, что пойду в Крым на борту одного из британских кораблей. До Крыма мы дошли, но в скорости наш капитан спустил флаг, и я оказался со всеми в русском плену. Но азиаты, узнав, что я всего лишь репортер, а еще и немец, попросту довезли меня и нескольких других журналистов до границы с Австрией и отпустили на все четыре стороны. Сначала я думал отправиться в Константинополь, но потом решил все-таки сначала вернуться в Лондон, чтобы немного отдохнуть и дописать наконец свои статьи. Тогда же я и узнал про Феллона. Но на театр военных действий в Турцию я банально не успел, я только-только успел добраться до Панчевы на австро-турецкой границе 36, как пришла весть о так называемом перемирии. Точнее, его можно было бы назвать полной капитуляцией Османской империи. Все бы ничего, османов не жалко, ведь они тоже азиаты, но турки ухитрились еще и поссориться с англичанами. И бродивший было по Европе призрак конца панславизма попросту растаял в воздухе. У меня была еще одна причина, почему я хотел сначала прощупать Феллона. В отличие от большинства немцев, да и англичан, я лично видел корабли и другое вооружение людей, названных мною новыми русскими, которые и выиграли эту войну для старых русских. И у меня сложилось впечатление, подкрепленное кое-какими слухами, что Феллон именно из этих самых новых русских. А еще рассказывают, что они де пришельцы из будущего. В это я не очень-то и верю, но вдруг, и если так, то, возможно, в их времени уже произошло то, что мы с Марксом описали в коммунистическом манифесте. Это объяснило бы феноменальные успехи этих людей. Но, чтобы узнать об этом от моего нового соседа, необходимо было его к себе расположить. Я протянул руку своему новому соседу и представился. «Фриц Энгельс, Теодор Феллон», — улыбнулся тот. «Извините, а не тот ли вы Энгельс, который Фридрих, из Вупперталя?» Меня удивило, что он не назвался сэром и тем более не упомянул свой титул. По моему опыту, все новые дворяне выпячивают приобретенный ими статус, как могут. Я действительно из Бармена, из долины реки Вуппер-37, а вы меня знаете? Да кто же не знает Карла Маркса и друга его Энгельса? Скажите, а Маркс уже наваял свой капитал? Не знаю, о чем вы, сэр. Значит, пока еще нет. А коммунистический манифест? Конечно. А вы его читали? Феллон хотел что-то сказать, но к нам подсел Говард, и они с Феллоном начали церемонию взаимного представления. А через минуту в ресторан вошел капитан и объявил по-немецки: «Господа, прошу внимания. Вчера сэра Теодора Феллона безосновательно обвинили в нападении на одну даму. Как выяснилось, сэр Теодор не мог этого сделать, так как в это время был в другом месте, что может подтвердить множество свидетелей. Более того, мы выявили человека, который совершил это ужасное преступление, но он сумел каким-то образом сбежать с нашего корабля. Поэтому я прошу прощения у сэра Теодора от имени всей команды, а также хочу успокоить всех господ пассажиров, преступника на корабле больше нет. 7 марта 1854 года. Северное море. Борт парохода Роскильде. Фрэнсис Фрэнки Говард. Корреспондент газеты «Мерицинант». Саммерциал Адвертисер и Балтиморе Вейклы Америцин. В половину восьмого вечера я переступил порог 38 корабельного бара. Темное резное дерево, длинная полукруглая стойка с табуретами с одной стороны, полтора десятка столиков с двумя-тремя стульями, с другой. В 8, когда двери откроются и для пассажиров второго класса, им будет дозволено лишь сидеть за стойкой либо забирать напитки с собой, столики, обслуживаемые официантами, только для первого класса. Разве что у входа снаружи, еще 4 стола, для семейных пар и одиноко путешествующих дам, также доступные для пассажиров второго класса. Вот только там нет официантов, заказывать все равно приходится за стойкой. И эти столы никогда не пустуют, тогда как внутри я ни разу не видел, чтобы не было свободного столика. В углу стоял самый маленький стол, и за ним, как обычно, я увидел Теда Феллона. Увидев меня, он сделал приглашающий жест рукой. Публика остолбенела. До сегодняшнего дня Тед всегда пребывал в полном одиночестве. За вечер он выпивал 1-2 кружки пива, но чаевые, как я успел заметить, оставлял королевские, и его официант бросался обслужить в первую очередь. Так и сейчас, не успел я усесться, как ниоткуда появился долговязый белобрысый человек в строгом костюме. «Свен, прошу вас», — сказал мой новый друг, — «мне, как обычно, пиво, а моему другу принесите, пожалуйста, аквавита, ведь он обыкновенно пьет именно его». Я не ошибся, и он улыбнулся уже мне. «Нет, все правильно. Вот только странно, что ты заказал не водку. Слыхал, что у вас ее производят из картофеля и пьют все поголовно. Не знаю, кто тебе об этом рассказал, не удивлюсь, если Энгельс», и он усмехнулся. «Русская водка бывает только из зерна, а потребление алкоголя в России, на предпоследнем месте в Европе, меньше пьют лишь в Норвегии. Ну что ж, за наше взаимопонимание». «Да, взаимопонимание. Сначала я сильно не взлюбил этого новоиспеченного королевского баронета, и все общение с ним проходило у меня под маской ледяной вежливости, хотя он был и ко мне, и к Энгельсу подчеркнуто дружелюбен. Но один инцидент в корне изменил мое к нему отношение. Со вчерашнего дня, Когда Феллон появился за нашим столом, Энгельс ни разу не сказал ничего плохого о России, а пока мы были вдвоем, это была его любимая тема, и сегодня за обедом он позволил себе замечание об отсталой стране, погрязшей в невежестве, которую спасают лишь иностранцы на ее службе. Тед усмехнулся, посмотрел на него внимательно и ответил: «Вот, значит, как, ну что ж, объясните вашу ценную мысль, если это вас, конечно, не затруднит. Всем же известно, что русские ничего не изобрели, ничего не умеют, и что государственность им дали скандинавы, и что все крестьяне живут в азиатском рабстве. Каким это, интересно, всем?» – спросил с усмешкой Феллон. «Ну, моему другу Карлу Марксу, например, или нашему русскому знакомому Александру Герцену. Вот, значит, как, ваш друг и Герцен – это все, это, величайшие умы нашего времени, господин Феллон». В глазах Фридриха появился мессианский огонек, он расправил плечи и с гордостью посмотрел на нас, но Теодор лишь усмехнулся. «Что-то от всех осталось только трое, включая вас, но Герцен, кстати, русский, а вы сказали, что он один из величайших умов, он на самом деле немец. Да будет вам известно, что Херзин по-немецки – сердце. Немец по матери – это да, но не по отцу, он был незаконнорожденный, и фамилию ему придумал отец». Кстати, дальний родственник правящего в России царя Николая 39, не знал, теперь знаете. Но вопрос не в том, является ли Герцен гением или нет. Я вам даже скажу по секрету, ничего гениального в нем не вижу. А в России ничего гениального и нет. Ни писателей, ни художников, ни ученых. Значит, вы никогда не слышали ни про Пушкина, ни про Лермонтова, ни про Гоголя. Это величайшие писатели нашего века. А художники, такие как Боровиковский, Кипренский и Брюллов, есть и величайшие композиторы, Глинка, Доргомышский, Алябьев, да и ученые. Но немецкие лучше, чем ваши, перебил его Энгельс, намного лучше, не сравнить. Тут я не выдержал и расхохотался. Слишком уж мне это напоминало разговор с маленьким капризным ребенком. Фриц посмотрел на меня с осуждением и сменил тему. Да и государство ваше создали германцы. Спорный вопрос, конечно, кивнул Теодор. Я лично склонен верить, что именно варяги стали во главе объединенного русского княжества. Но как именно это произошло, другой вопрос. Обратите внимание, что история о призвании варягов в русских летописях во многом совпадает с историей призвания англов, саксов и ютов в Англию. Так что, скорее всего, те, кто правил, представил события так, чтобы показать себя в лучшем свете. Но не забывайте и то, что произошло дальше. Кельтские народы, жившие в собственной Англии, растворились в германском мире, от их языка остались лишь географические названия. Я не говорю о граничащих с Англией регионах, Уэльсе, Корнуолле, а тем более Шотландии с Ирландией, я сказал собственно в Англии. А на Руси варяги растворились среди славян, заговорили на их языке, приняли их культуру. А как ваш Иоанн Грозный? Усмехнулся немец. Он убил миллионы соотечественников, все это знают. Простите, я запамятовал, какие такие все. Вы с Марксом и Герценом, Энгельс посмотрел на него весьма неприязненно, а Теодор продолжал. Казнено было при нем около 3000 населения, это да. Причем многие действительно безвинно. Про миллионы. Тогда население Руси было около 3-4 миллионов. Так что те, кто говорит о миллионах или даже десятках тысяч казненных, не знаком с элементарной логикой. Это как мифы о миллионах женщин, казненных в Европе при охоте на ведьм. Но, простите, так оно и было. Это была борьба церковников инквизиции с женщинами. На самом деле казнено было около 70 тысяч, в большинстве своем в протестантских немецких землях, и более 40% были мужчины. Но заметьте, что это происходило не в азиатской, по вашим словам, России, а у вас в Германии, светочи культуры. Кстати, не забудем и 30-летнюю войну, когда была перебита половина населения германских земель, а в отдельных регионах, таких как Верхняя Франкония, эта цифра доходила до 90%. Всем известно, что ведьм сжигала инквизиция, повысил голос Энгельс. Инквизиция занималась этим лишь однажды, в баскском Бильбао в самом начале 17 века, причем те инквизиторы, которые вели это дело, были впоследствии наказаны инквизицией же. Занимались этим у вас, он подчеркнул слово «вас», светские власти. Впрочем, и соседи ваши отличились. Вспомнить хотя бы Варфоломеевскую ночь в Париже или десятки тысяч казненных за бродяжничество в Англии. Физиономия Энгельса все это время наливалась краской, и наконец он не выдержал, вскочил и заорал истошным голосом, брызжа слюной: «Все равно ваша отсталая азиатская страна обречена». Теодор лишь вперил в немца тяжелый взгляд и сказал что-то спокойным голосом по-русски. Звучало это примерно так. Повторяя, культуртрегер махнарили. Энгельс понял, что дело принимает скверный оборот, плюхнулся обратно на сиденье, съежился и заблеял. «Я не это имел в виду, сэр Теодор, совсем не это. Учти, сука», — добавил Феллон, посмотрел на меня, чуть улыбнулся и добавил уже своим обычным вежливым тоном: «Небольшое недоразумение, мистер Говард, все в порядке. Передайте мне, пожалуйста, солонку». После этого мы с ним неожиданно начали называть друг друга по имени 40, а вот теперь мы оказались собутыльниками. «Ну и как твой аквавит?» — улыбнулся Тед. «Да так себе наш виски, особенно мэрилинский, намного лучше. А не хочешь попробовать настоящего линейного аквавита? Я везу с собой полдюжины бутылок, одну могу распечатать». Он подозвал официанта, расплатился, и мы пошли в его каюту. Аквавит и правда был получше, чем то, что подавали в корабельном баре. И, когда мы выпили за здоровье всех присутствующих, коих, естественно, было лишь двое, я откашлялся и сказал: «Тед, прости меня, я сначала подумал, что ты изменник, вроде того самого Герцена, с коим я имел сомнительное счастье познакомиться в Лондоне. Ведь ты бежал из России в Англию и даже был вхож к высокопоставленным особам, а, по слухам, даже к королеве». «Да, я имел удовольствие познакомиться с ее величеством», — кивнул мой собеседник. «Ты только не верь всем домыслам, которые публиковали про меня, и про нее тоже, разнообразные газеты, что ты скрашивал ее одиночество, пока ее законный супруг находился в отъезде. Именно так, и что я это сделал, чтобы получить дворянство и титул баронета. Мне ни дворянство, ни титул не так уж были и нужны, тем более что я и так потомственный дворянин, а еду в вашу страну, где дворянства как такового не существует, что, насколько я помню, закреплено в вашей конституции. Но я не об этом. Насколько мне известно, на американском юге большинство составляют англофилы. Да, я знаю про твоих дедушек, если я не ошибаюсь, твой дед по отцу храбро и умело сражался с ними во время войны за независимость, а дед по матери попал в заложники во время войны 1812 года 41. Именно тогда он и написал свою поэму «Оборона форта МакГенри», отрывок из которой стал известной песней «Звездно-полосатый флаг». Да, и некоторые считают, что он должен стать нашим новым гимном. Признаться, я не очень это поддерживаю, но «станет», — беззаботно сказал Тед, и я с удивлением посмотрел на него. Это прозвучало как констатация факта, а не как предположение. Тем не менее странно, что на юге сильны англофильские настроения. Да, я знаю, многие уверены, что им не обойтись без вашего короля хлопка. Именно так, а еще и табака. Поверь мне, именно поэтому они закупают сейчас такое количество хлопка, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств не зависеть от поставок с американского юга. Да и они сейчас сами активно культивируют хлопок и в Индии, и в Египте. И если первая принадлежит англичанам, точнее, английской Ост-Индской компании, то вторая страна хоть официально и является турецким протекторатом, но экономически давно уже принадлежит нашим английским друзьям. А табак его англичане начали закупать в Османской империи, так что и здесь они от вас не зависят. Не удивлюсь, если так, хотя многие южане считают, что англичане – наши природные друзья, ведь наша культура и язык намного ближе к таковым английской аристократии, нежели у янки. Впрочем, признаться, и я до недавнего времени был англофилом. Расскажи. Началось все с того, что обоих наших корреспондентов, освещавших европейские новости, сманила конкуренция. Один ушел в Нью-Йорк Трибьюн, ту же газету, на которую работает господин Энгельс, и пишет статьи от имени Карла Маркса. Ты и про это знаешь. А второй, в Пхесун в том же городе. А в Европе развертывались нешуточные события. И Эйб Добин, наш редактор, предложил отправиться в командировку в Европу мне. А когда я начал отказываться, пообещал резко поднять мое жалование и оплатить поездку первым классом. Я поначалу не соглашался, ведь моя Лидия недавно подарила мне маленького Чарли, да и вновь ожидала ребенка, но супруга меня и уговорила, мол, это твой шанс. И я прибыл в Англию в ожидании сведения о разгроме русских в Крыму на Черном море. Но все получилось не совсем так. Именно после ряда репортажей из британской столицы я отправился сперва в Париж, а потом поездил по германским государствам и даже побывал на русской границе. В саму Россию я ехать побоялся, меня предупреждали, что я сразу же окажусь в русской тюрьме. Вот еще, теперь я знаю, что это не так, но именно это твердили все мои английские собеседники, и французские, кстати, тоже. В Пруссии на меня странно посмотрели, но не стали настаивать. А теперь я очень об этом сожалею. Но пора было возвращаться домой, и мне почему-то захотелось посетить Копенгаген, тем более пароходы ходили в Америку и оттуда. Моя Лидия без ума от сказок Андерсена, да и мне они нравятся, знаешь ли. Увы, город оказался скучноватым, и я, по совету хозяина моей гостиницы, решил прокатиться в Роскильде, их старую столицу, и, вернувшись, увидел Копенгаген в руинах. По дороге в гостиницу меня дважды останавливали какие-то люди. Первым я показал рекомендательное письмо из редакции, и они поверили, что я не англичанин. А во второй раз среди остановивших меня не было никого, кто бы умел читать по-английски, и меня крепко избили и собрались вздернуть на первом же дереве, но меня спасли русские, случайно оказавшиеся недалеко. 2 месяца я провалялся в больнице, а потом понял, что в Англию мне больше не хочется. Во Франции началась заварушка, оставались лишь Дания, Голландия и Гамбург. Но у меня отбило тягу к приключениям, и я работал над статьями в ожидании первого парохода. Вот только теперь я ненавижу англичан и люблю русских и Россию. А датчан, они же тебя чуть не повесили. А что датчане? Вот если бы англичане так поступили с Балтимором, или даже какой-нибудь там Саванной либо Атлантой, то и я бы, наверное, обозлился. Стал бы я их вешать, другой вопрос, конечно, но я их не виню. Атланты, говоришь, и лицо моего визави почему-то помрачнело. А если бы это сделали, например, твои же сограждане, которые с севера? Я посмотрел на него с изумлением и только хотел сказать, что шутка неудачная, как увидел, что на его лице не было и тени улыбки. Позволь тебе показать отрывок из одной книги. Может быть, даже узнаешь автора. И он проделал какую-то манипуляцию с одним из чемоданов и достал оттуда папку странного вида, перелистал пару страниц и протянул мне. Листы были отпечатаны неизвестным мне способом, а один из параграфов был помечен красным. Я начал читать. Когда я утром посмотрел в окно, меня поразило странное и не слишком приятное совпадение. В этот самый день, 47 лет назад, мой дедушка, мистер Ф.С. Ки, бывший тогда в заключении на британском корабле, стал свидетелем бомбардировки форта МакГенри. Когда на следующее утро вражеский флот ушел, потерпев поражение, он написал песню, уже столько лет популярную во всей стране, «Звездно-полосатый флаг». И теперь, когда я находился на самом месте этого конфликта, я не мог не сопоставить мое положение с его положением 47 лет назад. Флаг, который он с такой гордостью приветствовал, теперь взвивался там же над жертвами самого вульгарного и жестокого деспотизма из всех, свидетелем которых стало наше время 42. Стиль был, вне всякого сомнения, мой, разве что более отполированный, да и внуков у моего деда было не так уж и мало, но журналистов либо писателей, кроме меня, не имелось. Я с ужасом посмотрел на Теда. «Кто вы, сэр Теодор? Неужто слухи, которые дошли до меня в Англии, правда, и вы из будущего? Фрэнк, мы же вроде на «ты».» Я склонил голову, а Тед продолжил. «Действительно, я прибыл сюда из довольно-таки далекого будущего. Видишь ли, я вез с собой вашу книгу для того, чтобы показать ее кому-нибудь из южан. Я и не надеялся, что судьба сведет меня с ее автором. Написана она была в 1863 году после того, как тебя наконец-то выпустили, а посадили тебя за то, что ты посмел критиковать массовые аресты людей без предъявления им обвинений в нарушении вашей конституции. Впрочем, можешь почитать сам. И то, что ты сказал про Атланту, это правда, чистая и горькая правда. В 1864 году генерал Шерман взял Атланту, после чего он приказал всем жителям покинуть город. Согласились многие, но не все. А он окружил город артиллерией и стал стрелять по нему зажигательными ядрами. Сгорело все, включая тех жителей, которые не подчинились его приказу. Но это был отнюдь не единственный город, уничтоженный северянами, просто самый известный. После войны была объявлена так называемая реконструкция. Все жители мятежных штатов, кроме негров и новоприбывших северян, а также некоторых из тех, кто открыто поддержал север, потеряли право голоса, в города ввели войска, и свыше 11 лет продолжался террор против мирного населения. Да, выборы были. где выбирали негров, а где и саквояжников, так именовали новоприбывших. И лишь в 1877 году войска были выведены из городов, а право голоса было возвращено всем. Мэриленда это не коснулось. Он так и не сумел отделиться в 1861 и не числился мятежным штатом, но и там было не безоблачно. А что насчет тебя лично? Ты вернулся из мест заключения в 1863-м, тебе, кстати, так и не предъявили никаких обвинений. В том же году ты написал эту книгу, и издатели ее посадили, точно так же без предъявления обвинений. Ты же сумел покинуть страну и перебраться в Англию, где и умер в 72-м году. Я сидел как громом пораженный, но через какое-то время смог выдавить из себя фразу: «Неужто ничего нельзя изменить? Почему же?» Так было в той истории, которая была у нас в будущем, а мы ее уже довольно-таки сильно поменяли. То, что англичане именовали Восточной войной, например, в нашей истории закончилось своего рода ничьей, но французы и особенно англичане на этой войне обогатились. Здесь же, как видишь, их разгромили, в Англии кризис, во Франции новый император, а турки потеряли Константинополь. Мы надеемся, что и на американском юге все пойдет по-другому, и мы готовы вам помочь. Значит, ты не предатель своей родины? Если честно, нет. Но пусть это останется между нами. Кстати, насчет вашей истории. Он выудил из потайного отсека своего чемодана еще одну книгу и протянул ее мне. Вообще-то историю пишут победители, но иногда бывают попытки воссоздать то, что произошло на самом деле. Это книга Гарри Уакера, написанная в 2008 году. Общая история гражданской войны глазами южанина. Каком-каком? С ужасом спросил я. 2008. Я тогда был еще подростком. Понятно. Если хочешь, возьми ее почитать, вот только вернешь ее потом мне, лады, и твою книгу тоже. Времени у нас много, доберемся мы до места еще не скоро. Но вкратце, та самая республиканская партия, которая совсем недавно возникла в Висконсине, они собирались в сарае какого-то фермера. Слыхал я про это. Ярые аболиционисты, и, кроме этого, не имеют особой платформы. В следующем году в Бостоне пройдет их учредительное собрание уже на национальном уровне. А в 60-м в нашей истории они, хоть и набрали менее 40% голосов, победили на выборах, и президентом стал некто Ип Линкольн. Знаю его немного, не самый приятный человек. После чего Южные Штаты начнут отделяться, а в некоторых из них, особенно в вашем Мэриленде, по указу Линкольна арестуют кучу народа без суда и следствия, как я тебе уже рассказал, чтобы не дать ему объявить о выходе из состава североамериканских Соединенных Штатов. А потом начнется война на уничтожение Юга. Кончится она, как я уже говорил, жесткими репрессиями и бесправием для белого населения. Я сидел как громом пораженный, но чувствовал, что мой новый друг ничуть не приукрасил действительность, все было в его истории именно так, как он мне рассказал. Более того, книга Уакера лежала у меня на коленях, и, поверьте мне, я знал, что я ее проштудирую от корки до корки. Но все было настолько ужасно, что я лишь через некоторое время вновь обрел дар речи и с трудом выдавил из себя: «А что же нам теперь делать? Давай для начала выпьем за то, чтобы этих ужасов в нашей истории не случилось, а потом обсудим возможный план действий». 12 марта 1855 года. Вилла Бетхетсери, Абердин, Шотландия. Пёр Иноксен, в услужении барона Австрии Лионеля Натана Ротшильда. То есть вы не смогли сделать ровным счетом ничего? Голос моего нанимателя звучал спокойно, но по опыту общения с ним я знал, что он взбешен, и что эта аудиенция может кончиться чем угодно, в том числе и тем, что я буду кормить рыб в здешнем негостеприимном море. Да, меня Господь не обидел ни силушкой, ни умением драться, но рядом с боссом лежала огромная собака, а за дверью дежурили двое его людей, так что придется изворачиваться. Сэр Лионель, все было продумано до мелочей, и лишь случайность помешала мне захватить этого Феллона. Ну что ж, расскажите. И он уставился на меня взглядом, не сулившим мне ничего хорошего, да и песик его навострил уши и осклабился, обнажив острые клыки. Сел я на пароход, как и планировалось, в Кристиании. Шел я первым классом, иначе следить за Феллоном было бы сложновато. Продолжай. Так вот, я неожиданно увидел Матсина, который, в свою очередь, следил за Феллоном. Таким образом, мне не обязательно было следовать за самим объектом. Разумно. И когда мы приблизились к точке рандеву, а Феллон, по своему обыкновению, ушел в бар, я вошел в каюту Феллона. Как вы знаете, у меня есть определенный опыт вскрытия практически любых замков, и затаился там. Когда дверь открылась, я подумал, что это пришел Феллон, но вместо него я с удивлением увидел какую-то девицу, прошептавшую: «Сэр Теодор, я фрихерин не такая-то, не прогоните». И когда я попытался схватить ее, то не рассчитал, что она много ниже этого проклятого Феллона, и не сумел вовремя зажать ей рот. Она меня прибольно укусила за палец, ударила по лицу и убежала. Я, конечно, поспешил покинуть каюту и даже успел запереть дверь, а потом притаился в сторонке и наблюдал, как Феллона вели под руки два здоровенных матроса. После этого я ушел на точку рандеву, как и было запланировано. Вот только люди на баркасе удивились, что спустился к ним я один, без Феллона. Остальное вы знаете. А почему вы не заперли дверь, когда вошли в его каюту? Я подумал, зачем, ведь все равно он войдет, а я его схвачу. А вам не пришло в голову, что он мог и заподозрить, что здесь что-то не так, если дверь оставалась открытой? Да и эта противная девка не смогла бы войти и пошла бы дальше своей дорогой. Я лишь сокрушенно молчал, зная, что допустил серьезный промах. И что мне теперь с вами прикажете делать, сэр Лионель? Но ведь подобное произошло со мной впервые. До этого времени я все ваши заказы исполнял безукоризненно. Это было раньше, а сейчас вы все испортили. Я все исправлю, сэр Лионель. Отправьте меня в Америку, и я найду там этого проклятого Феллона. А если его не отпустят, а посадят в их корабельную тюрьму, а потом вернут в Данию? Вряд ли, сэр Лионель. Для этого той проклятой фрихерин не пришлось бы вернуться в Данию, чтобы свидетельствовать на суде, а это займет немало времени. Без ее же показаний Феллона там просто отпустит. Скорее всего, его попросту выкинут с парохода в Нью-Йорке, и дело с концом. Ладно, я дам вам последний шанс. Поезжайте в Нью-Йорк, из Абердина туда тоже ходят корабли. Я отправлю с вами пару надежных людей. Но учтите, если вы и на этот раз не справитесь, все сделаю в лучшем виде, сэр Лионель. Здесь инструкции, как именно надлежит доставить русского в Англию, и проклятый еврей передал мне конверт. Деньги получите у моего секретаря. Он написал что-то на клочке бумаги и передал мне. А теперь вон с глаз моих. 16 марта 1855 года. Османская империя. Эрегли. Майор гвардейского флотского экипажа и офицер по особым поручениям. Министерство иностранных дел Российской империи. Павел Никитич Филиппов. В этот городок, когда-то носивший красивое греческое название Гераклия, я прибыл с флигель-адъютантом императора Николаем Шиншиным не для того, чтобы полюбоваться на здешние достопримечательности и живописные руины. Нас отправили сюда министр иностранных дел Василий Перовский и генерал Березин. В Эрегли мы должны были встретиться с Мустафой Решетпашой, великим визирем и доверенным лицом султана Абдул-Меджида. Тема нашей беседы была настолько секретной, что мы, с общего согласия, договорились пересечься с великим визирем не в Эскишехире, временной столице Османской империи, а в Эрегли. В этом порту на Черном море временно базировалась эскадра кораблей русского Черноморского флота, и доступ туда посторонним был затруднен. В свою очередь, Мустафа Решетпаша прибыл в Эрегли инкогнито, под видом богатого торговца коврами, доставившего в город товар, который пользовался большим спросом у русских офицеров. В доме богатого купца, старого знакомого великого визиря, мы и встретились, дабы обсудить новый внешнеполитический вектор империи османов. Хотя Мустафе Решетпаше уже было за 50, выглядел он неплохо. Лишь темная борода и усы великого визиря сильно поседели, да под глазами турецкого вельможи можно было заметить отеки. Похоже, что недавние события все же сказались на его здоровье. Тем не менее великий визирь тепло приветствовал нас, а его кахфиджу 143 поспешил угостить нас благородным напитком, не забыв поставить на резной столик стаканы с холодной водой и блюдечки с рахат-лукумом. Мы, соблюдая восточный этикет, не стали спешить с делами, а отдали должное ароматному кофе и мастерству кахфиджуста. Потом, когда чашечки с кофе опустили, наш гостеприимный хозяин предложил кальян. Я, не имея дурной привычки портить воздух табачным дымом, вежливо отказался, а Шиншин, достав из кармана папиросы, щелкнул бензиновой зажигалкой и с удовольствием сделал несколько затяжек. Дождавшись окончания кофейной церемонии, мы устроились поудобнее на мягкой оттаманке 44 и приготовились к разговору, который, возможно, на долгие годы определит направление внешней политики Турции. «Господа», — произнес великий визирь, — «мой повелитель, султан Абдул-Меджид, да будут долгими годы его жизни, окончательно решил, что участие Великой Порты в запутанных европейских делах только наносит вред державе османов. Многие пользуются доверчивостью и неопытностью турок и заставляют их таскать для себя каштаны из огня. Наглядный тому пример – последняя война, которая по милости Аллаха недавно закончилась. Так ли было важно для нас, кто из европейских христиан будет владеть вашими святыми местами в Иерусалиме? Для нас, мусульман, важнее Аль-Акса, мечеть, построенная на том месте, куда пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, попал, совершив чудесное путешествие из Мекки в Иерусалим, и откуда он вознесся на небо 45. Мустафа Решид Паша благоговейно поднял глаза вверх и стал перебирать янтарные четки. Мы с Шиншиным переглянулись. Главное, то, что мы хотели узнать, нами было услышано. Но, как оказалось, сказанное великим визирем было лишь прелюдией к дальнейшему разговору. «Я хочу, чтобы вы передали вашему повелителю», — произнес наш собеседник, «что Российская империя теперь не следует опасаться империи османов. Скажу больше, ваши враги стали и нашими врагами. Мы никогда не простим коварным британцам предательское нападение на нашу столицу. Разрушенные минареты Айя Софии взывают к мести, и мы найдем способ отомстить этой подлой нации, которой управляет распутница на троне». «Эфендим», — Шиншин первым прервал молчание, наступившие после гневных слов великого визиря, «вы намерены объявить войну Британии, а разве то, что произошло в Стамбуле, не является объявлением войны?» — спросил великий визирь. «Мы не собираемся, как Дания, терпеть подлые нападения на наши города, и англичане стали для нас врагом, которого следует истреблять при первой же возможности. Да, но сама Англия находится на острове, а Османская империя не располагает большим флотом, с помощью которого можно было бы нанести смертельный удар Британии», — сказал я. «У Англии достаточно чувствительных мест и вне островов, на которых она расположена», — хитро улыбнулся Мустафа Решид Паша. «Например, Индия или Афганистан», — добавил я. «На днях в Пешаваре представитель афганского эмира Дост Мухаммед Хана подпишет мирный договор с британской Ост-Индской компанией, согласно которому Англия и Афганистан обяжутся быть другом друзей и врагом врагов друг друга. А ведь афганцы не забыли разграбление Кабула английскими войсками в 1842 году. Но и англичане вряд ли забыли полное уничтожение отряда Эльфинстоуна», — усмехнулся великий визирь. «Из 16 тысяч человек, вышедших из Кабула к афганской границе, до нее добрался лишь один, военный врач Уильям Брайден. Афганский эмир согласился заключить мир с афганцами лишь потому, что боится потерять Герат, на который нацелился персидский шах Насреддин Каджар. Персы уже не раз захватывали этот город, который является ничем иным, как ключом к Индии. России было бы желательно, чтобы Герат достался Персии», — произнес Шиншин. «В 1838 году персы уже осаждали его. Как же, усмехнулся великий визирь, я помню, что осадой Герата фактически руководил русский генерал и посол в Персии Иван Симонич, а гарнизоном Герата фактически командовал британский офицер Элдрид Паттингер», — добавил Шиншин. «Персы наверняка бы взяли Герат, если бы не предательство русского министра иностранных дел Карла Ниссираде. Он отозвал из Персии Симонича и отказался завизировать уже заключенный и весьма выгодный для России договор между Афганистаном, Персией и Гератом. Что будет сейчас, если персы снова решат захватить Герат?» — спросил Мустафа Решид Паша. «Я полагаю, что Британии на этот раз не удастся заставить афганцев защищать город», — ответил я. «А Османская империя вряд ли окажет помощь своим врагам, британцам. Но это будет означать, что мы своим нейтралитетом окажем помощь другим своим врагам, персам». «Да, но если персидский шах и турецкий султан смогут договориться», — произнес я. «В ближайшее время в Индии вспыхнет восстание против власти британской Ост-Индской компании. Ваш падишах, я внимательно посмотрел на великого визиря, может взять под покровительство мусульманские княжества в Индии. Вы, уважаемый друг, прекрасно знаете, насколько богаты земли Индии. С другой стороны, отобрав у бесстыдной развратницы жемчужину ее короны, вы поразите Британию в самое сердце». «Вы правы», — задумчиво произнес великий визирь. «То, что вы предлагаете нам, весьма заманчиво. Я думаю, что мне потребуется какое-то время для того, чтобы обсудить все здесь сказанное с моим повелителем. Поэтому я попросил бы вас задержаться на какое-то время в Эрегли. Ожидаю, что уже скоро я смогу сообщить вам решение падишаха. Смею надеяться, что оно вас полностью устроит. 18 марта 1855 года. Османская империя. Эрегли. Майор гвардейского флотского экипажа и офицер по особым поручениям. Министерство иностранных дел. Российской империи. Павел Никитич Филиппов. Мы с Николаем Шиншиным уже второй день откровенно валяли дурака в ожидании приглашения на аудиенцию к великому визирю. Я уже успел привыкнуть к тому, что у турок все государственные дела идут не спеша, можно сказать даже, с линцой. Недаром османские чиновники снисходительно посмеивались над нами, европейцами. Дескать, куда вы спешите, неразумные, любое важное решение должно вызреть, и лишь потом вынесено на всеобщее обозрение. Может, в их рассуждениях и есть некая сермяжная правда, но все равно, иметь дело с османами – сущая мука. Мы побродили по городу, посетили местную достопримечательность – хеттский барельеф, на котором был изображен какой-то древний царь, преклонивший колени перед верховным божеством древних хеттов. Полюбовавшись на творение древних каменотесов, мы вернулись в Эрегли, где решили посетить местный базар и приобрести несколько безделушек, сувениров для своих знакомых. Понятно, что передвигались мы вне пределов нашей резиденции с охраной, большая игра была в самом разгаре, и инглизы с преогромнейшим удовольствием напакостили бы нам при первой же возможности. Обычно нас сопровождали трое-четверо бойцов из числа морпихов и несколько надежных джигитов из кавказских народностей, знающих турецкий язык. Двигались мы, конечно, не толпой, дабы не привлекать к себе лишнего внимания. Соответственно, проинструктированные охранники шли впереди, сбоку и позади нас. Мы же в обычном цивильном костюме изображали двух состоятельных вояжеров, путешествующих по Турции в поисках восточной экзотики. Помимо нашей охраны, нас сопровождали и люди Мустафы Решит Паши. Великому визирю отнюдь ни к чему были какие-либо неприятности, которые вполне могли случиться с посланниками Ак-Падишаха. Мы прекрасно понимали нашего гостеприимного хозяина, но вертящиеся вокруг нас якобы водоносы и якобы продавцы лепешек порядком нас нервировали. «Послушай, Павел», — проворчал Шиншин, в очередной раз едва не столкнувшись с очередным турецким секьюрити, «еще немного, и я начну раздавать им подзатыльники. Нажаловаться на них, что ли, великому визирю?» «Николай», — вздохнул я, — «помнится, в салунах американского Дикого Запада на стенах висела такая вот табличка. Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет 46. Примерно то же можно сказать и о здешних охранниках, они работают, как их учили. А, судя по всему, учили их очень скверно». Шиншин рассмеялся и перестал бросать косые взгляды на турок, которые продолжали виться возле него, словно мухи вокруг кружки со сладким чаем. Мы зашли в кофейную и выпили по чашечке обжигающего и ароматного кофе. По совету хозяина мы, прежде чем начать дегустировать сам кофе, сделали по глотку холодной, удивительно чистой воды. «Пусть вкус моего кофе вспомнится вам и через 40 лет», — с поклоном произнес старый турок. Мы с Николаем с удовольствием выпили божественный напиток, после чего направились в сторону базара. Как оказалось, нас там уже поджидали. Все же в том, что турецкие охранники несли свою службу из рук вон плохо, были и определенные преимущества. Мы успели запомнить их в лицо, и потому появление новых персонажей нас насторожило. Я постучал пальцем по микрофону гарнитуры портативной радиостанции и предупредил наших парней. Всем внимание, похоже, что на сцене появились новые действующие лица. Незаметно толкнув в бок Шиншина, я расстегнул сюртук и сунул руку под мышку, нащупав рукоятку грача 47. Тут-то все и началось. Турки весьма бандитского вида, выхватив из рукавов халатов короткие кривые кинжалы, ханджары, расталкивая народ, снующий у базара, бросились к нам. То, что они не издавали, как это было принято у местных уголовников, душераздирающие вопли, как и то, что почти ни у кого из них в руках не было пистолетов, говорило о том, что они решили взять нас живыми, не поднимая лишнего шума. Только мы с Шиншиным не были согласны на подобное развитие событий. Спасибо людям великого визиря, они не испугались и вступили в схватку с нападавшими, коих оказалось довольно много, примерно 20. Почти все они погибли, но своим сопротивлением позволили нам приготовиться к отражению нападения. Нашим морпехам было очень трудно вести бой среди толпы насмерть перепуганных людей, метавшихся перед ними и служивших чем-то вроде живого щита для бандитов. Мы же с Николаем, прижавшись друг к другу спинами, одиночными выстрелами валили тех из нападавших, кому удавалось прорваться через толпу к нам. Вот передо мной возникло искаженное от ярости лицо турка, размахивавшего двумя ханджарами. Одет он был достаточно прилично, из чего я сделал вывод, что это один из главарей бандитов. Хорошо бы взять живым этого красавчика и узнать, кто ему велел нас захватить, подумал я. Я всадил несколько пуль в плечи нападавшего, после чего тот выронил свои кинжалы и мешком свалился на землю. А вот Шиншин, не страдая приступами гуманизма, всадил пулю из французского револьвера в лоб краснорожего громилы, который, выставив вперед здоровенный нож, словно таран, пытался пробить к нам. Схватка с подосланными англичанами-бандитами, а кто еще мог их на нас науськать, продолжалась всего несколько минут и закончилась почти полным истреблением неприятеля. Вполне возможно, что среди поверженных злодеев были и 200-е, но это выяснится позже, когда здешние компетентные органы совместно с нашими ребятами проведут селекцию и первоначальный обыск участников покушения. Надо будет попросить наших сходу изолировать всех раненых бандюков, подумал я, а то, боюсь, они могут скоропостижно сложить ласты. Надо сообщить о случившемся великому визирю, озабоченно произнес Шиншин. Если британские агенты пронюхали о нашем появлении здесь, то они могут разузнать и о том, что Мустафа Решид-паша снова приедет сюда, и они не упустят шанс его убить, что было бы очень прискорбно для нас. Да, пожалуй, ты прав, кивнул я. Пойдем-ка домой и по рации свяжемся с Эскишехиром, как говорили древние. Проимонитус, проимунитус 48, а оружие всем нам теперь нужно держать наготове. 25 марта 1855 года, гавань Нью-Йорка, борт парохода Роскильде, сэр Теодор Феллон, пассажир первого класса. Я смотрел в иллюминатор на большое яблоко, так Нью-Йорк прозвали в начале 20 века. Сейчас то, что я увидел, меня не поразило от слова совсем. Ни тебе небоскребов, ни даже хотя бы одного действительно красивого здания, разве что чуть подальше, по левую сторону острова, виднелась башня церкви Троицы 18 века, самое высокое здание Манхэттена. Не сравнить не только с Петербургом, подумал я, но даже с каким-нибудь Симферополем или Рязанью. Пароход пришвартовался у иммиграционного пирса, находившегося у круглого здания замка Клинтон, огромного мрачного круглого форта, обнесенного высокой деревянной стеной. В его ворота медленно вползал поток пассажиров третьего класса с их нехитрыми пожитками. Большая часть из них в скором времени будет за гроши вкалывать на мануфактурах этого и других городов, либо станет батраками у фермеров, все в надежде на то, что или они сами когда-нибудь, лет этак через пять, получат американское гражданство, либо их дети подкопят немного денег и начнут новую достойную жизнь, а кого-то из них не впустит на эту новую землю, обетованную по медицинским или иным показателям, включая и не понравился миграционному офицеру, и они вновь станут пассажирами Роскильде, только на дороге обратно в Старый Свет. К недоброй памяти президенту Клинтону с его придурочной женушкой и секретаршей, любительницей минета из моей истории, этот замок никакого отношения не имел. Построен он был с 1808 по 1811 год на искусственном острове у южной оконечности Манхэттена для обороны города с этого направления. В боевых действиях форту так и не удалось поучаствовать, и в 1824 году он превратился в Castle Garden, увеселительное заведение, в котором находились пивнушка, театр на 6000 зрителей и галерея. А в начале этого года он стал центром оформления новых мигрантов. И театр, в котором еще совсем недавно выступала знаменитая шведская сопрано Дженни Линд, ныне превратился в зал ожидания. А с другой стороны форта, у выхода, дежурили, как стервятники, агенты тех, кто искал дешевую рабочую силу. Да, повезло мне, подумал я, что по статусу приходится путешествовать первым классом, таких, как я, оформляют прямо на борту. Мои размышления о городе и его обитателях прервал стук в дверь каюты. На пороге появились два джентльмена в форме, с важными, но почтительными выражениями на их физиономиях. «День добрый, господа», — сказал я, — «присаживайтесь». «Здравствуйте, господин». Нескладный долговязый человек в мундире заглянул в список, который он держал в руке. «Феллон, Феллон, не тот ли вы сэр Теодор Феллон, про которого на медне писали в Геральд Трибьюн, который чуть ли не спал с английской королевой, а потом бежал из Тауэра. Не иначе как это гнида Энгельс постарался, подумал я. Скорее всего, он дал телеграмму из Галифакса, где мы заходили в последний раз в порт. Про королеву, господа, слухи несколько преувеличены, махнул я рукой. Да, я был ей представлен и даже получил из ее рук титул, но не более того. Все равно, позвольте пожать вашу руку. С жаром воскликнул второй чиновник, пониже первого ростом и с пышными рыжими бакенбардами. Я пренепременно расскажу сегодня жене, что оформлял самого Феллона, то-то она обзавидуется. Кстати об оформлении. Вы прибыли в Соединенные Штаты Америки с целью иммиграции или для временного проживания? Еще не знаю, я пожал плечами. Но вполне вероятно, что со временем я решу стать гражданином вашего государства, где человек может чувствовать себя свободным, и кому закон гарантирует все возможности для достойной жизни, и где вы собираетесь остановиться. Не знаю, господа, но, если вы мне порекомендуете хорошую гостиницу в этом городе. Долговязые и рыжие переглянулись. Вам подешевле или подороже, цена для меня не играет большой роли. Тогда, пожалуй, Сент-Николас, или, еще лучше, Астерхаус. Он находится совсем недалеко. Выберитесь через выход для пассажиров первого класса, там вас будут ждать кареты для приличной публики. Скажите им, Астерхаус, и сразу же договоритесь о цене. Ни в коем случае не платите больше четверти доллара. В гостинице же скажете, что вам ее порекомендовали Пол Джонсон и Джон Стоун. Я напишу вам, чтобы вы не забыли наши имена. Очень хорошо, господа, я последую вашему совету. А теперь, простите, мне нужно задать вам несколько вопросов. Сделав серьезное лицо, заговорил долговязый. Мы хотели бы знать, обещаете ли вы подчиняться Конституции Соединенных Штатов Америки и их законам, а также законам того штата, где вы в данный момент находитесь. Обещаю, господа, у вас есть какие-либо инфекционные заболевания, которые могут привести к эпидемии в Соединенных Штатах? Нет таковых, господа. Вы прибыли в Америку не для того, чтобы убить ее президента либо нарушить ее конституционный строй, и в мыслях такого не было, рассмеялся я. Да и кто вам, даже имея такие намерения, в этом признается? Не смейтесь, мистер Феллон, укоризненно покачал головой рыжий с бакенбардами. Да, у нас сэров нет, но порой встречаются люди, прибывающие в наш союз именно с такой целью. Хорошо. И он сделал пару пометок у себя в бумагах, затем что-то написал на двух листочках, поставил на каждом печать и выдал их мне. Это ваше свидетельство о том, что вы прибыли в Соединенные Штаты сегодня, 25 марта 1855 года. И ровно через 5 лет вы сможете прийти к любому федеральному судье с двумя свидетелями, американскими гражданами, которые готовы будут за вас поручиться и принять присягу гражданина. А эту бумагу вы отдадите охраннику на выходе, там будут ждать кареты, про которые мы вам рассказали. Очень хорошо, господа, позвольте вам презентовать лучшие, что делают в Дании. И я передал им по бутылочке линейного аквавита. Подумал, что деньги их могут и обидеть, а это пойдет на ура, и не прогадал. Оба чиновника, улыбаясь, поклонились, затем долговязый, видимо, старший, торжественно произнес: «Добро пожаловать в Америку, мистер Феллон. Вот только нет у нас королев. Интересно, кого вы здесь соблазните?» И они, пожав мне руку, вышли. А я подумал, что надо бы купить эту самую Геральд Трибюн и почитать, что там этот махнорылый фриц обо мне такого понаписал. Впрочем, я особо не был на него в обиде, как говорят у нас. Дурная слава, лучшая реклама. 26 марта 1855 года. Елагин остров. Джон Джеймс Бакстон Кадберт. Перед дальней дорогой. Давайте, по нашему русскому обычаю, присядем на дорогу, улыбнулась доктор Синицына, наш добрый ангел. Через минуту она вздохнула, перекрестилась. Мы последовали ее примеру, как умели, все-таки у нас крестятся практически только одни католики, да и те по-другому, мелко, только в районе сердца, и слева направо. Затем мы обнялись и расцеловались с нашей хозяйкой, и отправились в ожидающие нас экипажи, в которые Джимми с Ником уже уложили наши многочисленные вещи, в два. Потому что в одном мы бы не поместились, особенно если учесть, сколько всего успела накупить моя любимая супруга. Было нас 6, мы с Мередит возвращались на нашу плантацию вместе с Джимми, а провожали нас Ник, Мибилла и Евгения, так звали невесту нашего сына. Вообще-то они хотели обвенчаться, пока мы еще не уехали, но письмо с благословением ее родителей пришло как раз накануне. Джимми порывался остаться, но жена втолковала ему, что он обещал полковнику Березину отправиться с нами в Америку, ведь если работать с людьми моего возраста и постарше придется мне, то Джимми будет намного проще общаться со своими сверстниками. Но вот последние объятия остались позади, и мы с Мередит стояли на палубе и усиленно махали провожающим, а также острову и стране, ставшими для нас вторым домом. Стране, спасшей жизни моих детей и, наверное, мою собственную. И я начал вспоминать, с чего все начиналось. Да, кто мог даже подумать, что мы отправимся в путь в далекую Россию, которая в наших местах представлялась огромной заснеженной равниной, покрытой толстым саваном снега практически весь год. Из этого снега кое-где виднеются покосившиеся избы, в которых живут крестьяне-рабы. Пару месяцев в году снег тает, и эти несчастные ухитряются выращивать хоть что-нибудь, а оставшуюся часть года сидят дома и пьют водку, которую сами же гонят из картофеля. Это когда их не бьют помещики, которые, конечно, живут в точно таких же избах, разве что чуть побольше. И пьют они водку не из глиняных кувшинов, а из начищенных самоваров. И даже их столица, так нас уверяли знакомые, состоит из точно таких же лачуг, разве что повыше, обнесенных плетнем и живописно украшенных картофельной ботвой. Прошлым летом наши старшие дети, дочь Мибелл и сын Джимми, отправились к родственникам в Англию. Когда же англичане с французами начали войну, именуемую англичанами Восточной, а в России Второй Отечественной, один их знакомый, некто Альфред Черчилль, уговорил их присоединиться к компании, которая отправилась на его яхте на Балтику, чтобы лицезреть, как англичане с французами бьют русских. Только получилось все несколько по-другому, и их яхту потопили свои же. Спаслись лишь трое, Мибелл, Джимми и проклятый Черчилль.